Россия 23, берег Одесского лимана, 18 августа, вечер. После двойной высадки в 23-м реале Тарас сначала доставил под Одессу пару Ларин-деревянка, за ними Шалову и Солоухина, потом все пятеро на ожидавшем их ансате добрались до полигона на берегу лимана, где располагалась теперь база птерозавра. Раненого отправили в госпиталь, а деревянка отконвоировали в штабной блиндаж базы разведки, где его допросили Шелест и Матоличев. На вопросы генерал отвечал охотно, с юмором, хотя и не признался в саботировании создания укрепрайона на границе Украины и России в Курской, Брянской и Белгородской областях. Сначала свалил вину в прорыве границы на губернатора Курской области, потом на заместителя начальника главштаба, потом на своего зама Варягина. А когда Шелест привел факты личного участия деревянка в процессе замалчивания угрозы нападения, генерал помрачнел. «Полковник», — сказал он, — «ты хоть представляешь, во что вляпался? Я через час буду на свободе, а тебя и твоих ниндзя упекут за решетку на 20 лет». «Вляпался не я», — спокойно ответил Олег, — «а вы, пан генерал. Не думаю, что вы и в самом деле украинский шпигун. Скорее всего, винтик пятой колонны внутренних врагов России, желающих ей поражения. Но сидеть вам и впрямь придется долго. Жаль, что раскусили вас только после провала обороны под Курском. Умело прикрыли себя шестерками и элитными генералами класса люкс, которых в главштабе достаточно. Сообщников своих вы, разумеется, не сольете на первом допросе». «И на втором», — усмехнулся почти Ален Делон. «А третьего не будет. Сомневаюсь, будет и третий, и сколько потребуется для установления истины. Нынешний министр обороны — человек решительный и серьезно взялся за чистку коррупционеров в погонах. А на своего приятеля Дерипачку не рассчитывайте. У него рыльца в пушку еще больше, чем у вас. Мы его скоро допросим». При упоминании фамилии олигарха в глазах деревянка проскочила молния, и он на мгновение потерял дар речи, но быстро пришел в себя. «Кто это мы?» «Есть такая организация. РОВ называется. Не слышали? Русское офицерское возмездие. О нем скоро заговорят в народе с восхищением, когда по сети начнет гулять инфа о предательстве фигурантов уголовных дел, препятствующих развитию государства». «Наивные вы люди!» — генерал презрительно покривил губы. «Кто же вам даст доступ к интернету?» «О да, вы абсолютно уверены в том, что СМИ и ТВ в ваших руках», — заговорил Матоличев угрюмо. «К примеру, как человек с фамилией Брейтенбрехер может служить России, находясь на важном посту при, так сказать, Министерстве культуры?» «Но и на их боссов найдется управа. Шеф Первого канала господин Йопрст уже получил черную метку и сбежал в Англию. Скоро потянутся и другие». «Кто это?» — небрежно кивнул деревянка на Матоличева, обращаясь к Шелесту. «Ваша левая рука, полковник?» «Правая», — улыбнулся Олег. «Это командир РОВ». «А выглядит как бомж, укравший полковничий френч», — Матоличев рассмеялся. «Не всем же выглядеть артистами, как вы. Надеюсь, это не биохимия с астероидной накачкой». Еще одна молния утонула в зрачках допрашиваемого. «Нейрохимия», — все так же небрежно ответил он. «Военная, прошу отвезти меня в камеру, я больше ничего не скажу. Еще раз повторяю, через час меня освободят, и тогда поговорим в другом месте и в другом тоне». «Не освободят», — сожалеющий качнул головой Шелест. «Уже прошло объявление о том, что вас похитила ДРГ, службы разведки Украины. А самое пикантное, офис президента Украины радостно подтвердил свое участие в похищении». Деревянка замер. «Врете!» «Не умею», — развел руками Шелест. «Вам дадут послушать запись. У вас есть вопросы, товарищ полковник?» «Нет», — буркнул Матоличев. «Увести», — приказал Олег охране блиндажа. Деревянка поднялся. «Один вопрос, полковник». «Задавайте». «Кто этот опер, что задержал меня? Он назвал кликуху тень». Шелест пожевал губами, выругавшись в душе на Тараса, раскрывшего оперативный псевдоним. Впрочем, едва ли у генерала будет возможность копнуть глубже. Пусть помучается. Полковник Лобачевский. Деревянко изогнул бровь. Мне кажется, я его где-то видел, но не с полковничьими погонами. Никто ему не ответил. Генерала увели. Полковники остались в блиндаже, каждый со своими думами. Матоличев первым вспомнил о делах насущных, собрался уйти, и в этот момент в блиндаж спустился Лобов. Уступил дорогу. «Прошу прощения, товарищ полковник. А ты почему не отдыхаешь?» «Я как раз по этому поводу». Шелест ощупал обманчиво спокойное лицо полковника Лобачевского цепким взглядом, ощутив его тоску, горечь и едва сдерживаемое возбуждение. «Слушаю, капитан. Вы предлагали мне работу по крупным объектам». Полковники переглянулись. «Объектов много», — сказал Матоличев. «Ты только что отработал по группе код 9.2. Готов отработать по любой другой цели. Тебе надо серьезно отдохнуть. На завтра запланирован захват приятеля деревянки пана Дерипачки. Уж очень сильно этот господин начал волновать медийное поле. То назовет президента наемным менеджером, то вкинет в сеть призыв закончить войну на условиях противника, то недавно обнаружилось, что он втихую продал 30% акций своего «Русалюма» неким австралийцам. Тарас упрямо боднул воздух лбом. «Я не хочу отдыхать. Дайте задание». Мужчины снова обменялись взглядами. «Киллеры 80-й штурмовой бригады?» — предложил Матоличев. «Или их штаб?» Он имел в виду подразделение мотострелковой украинской бригады ВСУ, штурмовики, которые пытали российских пленных и расстреливали мирных граждан. Шелест встретил взгляд Лобова, поежился. «Ты слишком перевозбужден. Олег, разреши, а то я сам найду цель». «Инициаторы удара по Курску уничтожены», — сказал Шелест, поразмышляв. «Но из города-призрака атомные горки готовится атака на Брянскую область. Главштаб знает об этом, но, по нашим сведениям, медлит с упреждением и возведением оборонительного пояса. Расчеты готовы?» Матоличев выпятил мясистые губы. «Я давно предлагал лупануть по истинным центрам принятия решений. Кулак для удара на Брянщину готовит генерал ВСУ Журавель. Координаты его КП известны». Шелест посмотрел на Тараса. «Уверен, что тебе это необходимо». Лобов не ответил, только синие глаза просияли жутким льдом. «Снайпера не нашли?» Он имел в виду убийцу Снежанны. Шелест отвел глаза. «Ищем. Поторопитесь». Лобов повернулся и вышел. Две пары понимающих глаз смотрели ему вслед. Наверху царил вечер, готовивший изменения погоды. Блиндажи КП разведки располагались в стенах оврага, замаскированные по склонам густым кустарником и накрытые сверху по гребню низкорослыми березками и ольхой. При продуманной системе воздухообмена сквозняки хорошо охлаждали внутренности блиндажей и дотов. Но стоило выйти из тени, на человека обрушивалась волна зноя, не спадавшего даже к ночи. Лишь появившиеся в небе со стороны моря облака предполагали скорое наступление осени. Тарас ждал Шалова, сидя на пеньке в обычном камуфляже с автоматом на коленях. Увидев выбиравшегося из блиндажа командира, подбежал к нему. «Ну, что узнали?» «Ничего», — коротко ответил Тарас. Лейтенант заметил его сосредоточенность на внутренних переживаниях, понизил голос. «Тебя ни в чем не обвинили?» «Я скоро полечу на задание. Возвращаемся к вертушке». «Это после проведенной операции, без отдыха», — удивился Шалова. «Идем». Растерянный лейтенант заторопился за ним. В расположение бывшего вертолетного полигона их довезли на «Титане» молчаливые контрактники, возвращавшиеся с грузом необходимых вещей для обслуживания гарнизона. Летчики уже возились у К-92 вместе с техниками, проверяющими системы вертолета. Стемнело, и все в капонире пользовались инфраоптикой, не включая фонарей. Командира и лейтенанта встретил Солоухин, помогавший пилотам. «Как там, Миха?» «Норм», — ответил штопор. «Две пули, одна в боку, одна в груди, но легкая не задета. Прооперировали, через пару недель встанет на ноги». «Не везет нашему знатоку классики». «Он сам переживает, что не сможет принять участие в рейдах». «Ничего, мясо восстановится, лишь бы голова работала». Тарас подошел к Саше Благому, вылезшему из кабины, пошептался с ним, вышел из капонира. «Ему бы отдохнуть», — сказал Солоухин, наблюдая за Лобовым. «Не слишком ли полковник загружает командира? Он сам напросился». «Сам?» — удивился Жора, оглянувшись, осуждающе покачал головой. «Не бережет себя. Он заточен на войну с нацистами, а теперь после гибели Снежки не хочет отсиживаться в кустах, когда ребята воюют на фронте». «Вот и я тоже собираюсь вернуться на фронт», — признался Солоухин. «Охрана вертушки не мое дело, а я не любитель сидеть без дела, пока война не закончилась. Командир тебе не простит». «Простит, я же не в тыл хочу податься». «Все равно выглядит некрасиво, будто ты его бросаешь. Не береги душу, штопор», — лейтенант усмехнулся. «Как говорил наш препод по психологии боя, давайте не будем усукоблять ситуацию». «Как?» — фыркнул сержант. «Мне показалось, давайте не будем усукоблять». Жора засмеялся. «Придумает же острицы. Прав был Пушкин, велик и могуч русский язык. Куда до него бритам и немцам?» Тарас появился через 10 минут, переодетый в боевой барсик. Забрало шлема было откинуто, глаза скрывала тень, и Шалва невольно припомнил псевдоним Лобова, данный ему командиром ЧВК «Бах» — «Тень». Передвигался капитан, ставший на время оперативных мероприятий полковником Лобачевским, действительно бесшумно. «Ложитесь спать», — сказал Тарас негромко. «Мы вернемся часа через 2». «Жаль, что не могу с тобой пойти», — пробурчал Шалва. «Куда, если не секрет?» — спросил Солоухин. «Если получится за один заход, побеспокоим 2 осиных гнезда». «Одно, я так понимаю, штаб 80-й?» — утвердительно проговорил Шалва. «Нам дали наводку на место квартирования батальона. Разный европейский сброд наемников. Стоит под Харьковом, повыгоняли жителей из деревушки Лондон». «Лондон?» — бывшая Колотухина. «Хорошо, что выгнали», — Шалва издал смешок. «Можно будет бить, не опасаясь попасть по своим. А второй объект — КП Северной бригады ВСУ, командующий которой и отдал приказ подготовить атаку на Брянскую область. Уверен, что за его спиной торчат туши англичан. Они тоже сидят в штабе Северной группировки. Вот кого бы я мочил с удовольствием». «Присоединяюсь», — сказал Солоухин. Подошел пилот К-92. «Мы готовы, товарищ полковник. Выгоняйте машину». С помощью солдат охраны базы прицепили птерозавра к БТР, выкатили из капонира, свистнув, пришли в движение винты экспериментального электрического вертолета, разогнались до мерного и не сильно громкого шума. «Пока, парни», — не пожимая бойцам руки, Тарас полез в кабину на свой отдельный технический насест. «Ни пух, ни пера!» — пожелал ему в спину Шалва. Лобов не ответил. Через минуту закрылись дверцы кабины. Вертолет, не включая прожекторов, мягко оторвался от земли и пошел в темное ночное небо. Исчез. Провожающие солдаты базы начали расходиться. Бесогоновцы молча смотрели вслед вертолету, пока не стих шелестящий гул двигателей. «Его душа жаждет крови!» — мрачно пробормотал Шалва. «Не крови!» — тихо возразил Солоухин, — «но мести. Душа не может жаждать ни крови, ни смерти». Горизонт на западе полыхнул серией далеких вспышек, словно отзываясь на слова сержанта.